У радиослушателей осталось мнение, делится впечатлением военнослужащий Пащенко, что, не сообщи вам доктора коллекции Бурцева, никто и до сего дня не знал бы о кладах в Актюбинске. Шалагин из города Балашова уверен, что судьба астраханской коллекции может постигнуть и другие собрания ценных бумаг, если архивные учреждения не будут принимать мер к тому, чтобы следы коллекции не исчезали со смертью владельца. «Ружье охотничье, хоть и личная собственность, — добавляет московский сторож Жарков, — но и оно находится на учете. За недостаток инициативы укоряют архивные учреждения и другие радиослушатели. А в некоторых письмах содержатся упреки конкретные. У Шибалковой в Бахрушинском музее отказались принять фотографии артистов с автографами на том основании, что в музее такие портреты есть. Точно так же ответили в Ленинской библиотеке товарищу Парфенову из Уфы, который принес туда издание 18-го столетия. Москвичка Антонина Александровна Поперек хотела передать туда же, в Ленинскую библиотеку, Библию, изданную в 1662 году. Ей ответили: мы вашей Библией не интересуемся. «Умру, — замечает Парфенов, — книги выкинут как старье. А библиотека обязана, если у нее уже есть такие издания, пересылать их в другие библиотеки, где подобных изданий нет». Разумеется, товарищ Парфенов прав. Много критических замечаний прислал профессор Александр Михайлович Ладыжинский. Между прочим, он пишет, что вещи, передаваемые в музеи, долгие годы находятся там под спудом. Еще упрек в адрес наших музеев. Радиослушатель товарищ Григорьев пишет, что в Павловской слободе Истринского района в руках одного из жителей он видел фотографию, на которой тот снят как рядовой матрос охраны рядом с Лениным, Свердловым и Дыбенко. «Такой фотографии ни в одной газете я не встречал, — пишет товарищ Григорьев и продолжает. — От Москвы до Павловской слободы езды не более часа, но, вероятно, этого бывшего матроса из охраны Совета народных комиссаров не взял на учет ни архив, ни союз писателей, ни союз журналистов, ни всесоюзное радио, словом, никто. А сам владелец показывает эти сокровища к случаю, к слову. Вы знаете, это может быть самое сильное доказательство того, что государственные хранилища не должны дожидаться, когда к ним, как говорят, самотеком будут поступать исторические реликвии. Они должны вести планомерные розыски, посылать за материалами экспедиции. 11 лет назад научный сотрудник Института русской литературы Академии наук в Ленинграде Малыш Владимир Иванович, историк древнерусской литературы, стал ежегодно выезжать на север, на Печору, на Пижму, Усть-Цильму, к рыбакам, к охотникам, за старинными рукописными книгами. Не стану говорить сейчас даже о самых важных находках, назову лишь цифру приобретений. Собрание древних рукописей Института литературы возросло 300 раз. Но вернемся к основному предмету, к ответственности владельцев за судьбы коллекции. Да, конечно, коллекционер-труженик и энтузиаст, и знаток, который может поспорить с ученым-специалистом, и часто сам ученый-специалист. Он сохраняет ценности от распыления и гибели, он изучает их, все это верно. Но есть и другая сторона. Коллекция – это собственность. И очень часто он поступает с ней, как с любой своей собственностью, оставляет в наследство людям, которые ничего в ней не понимают. Вот в этих вторых руках, для которых реликвия уже перестает быть духовным богатством, а превращается в одну материальную ценность, и ценность тем большую, что реализовать ее не стоит никакого труда, а продать можно всегда тому, кто больше за нее даст, причем лучше по частям, нежели полностью. Вот в этих вторых руках коллекция чаще всего распадается, собранное с великим трудом растекается снова, остается недоступным, а впоследствии нередко и гибнет. Речь идет не о марках, не о спичечных этикетках, которые выпускаются огромными тиражами, имеются во многих коллекциях. Особо серьезные опасения внушают, конечно, судьбы исторических документов, художественных полотен, автографов, редких книг, словом, ценности уникальных, единственных, по характеру своему представляющих достояние национальное. И правильное решение тут, на мой взгляд, может быть только одно. В конечном счете передача собранных ценностей в руки общества. Эту мысль, между прочим, великолепно сформулировал пасечник Фролов со станции завода Уковской Тюменской железной дороги, который по этому поводу пишет: «Собирающий уже решимостью собирать подписывает завещание в пользу Отечества». И дальше. «Ценности духовной культуры в коллекции советского собирателя», пишет он в том же письме, «имеют два подданства – личной собственности и национального достояния». У пасечника Фролова много единомышленников. Один из них Князев из деревни Потанино Новоладожского района Ленинградской области. Благородная честь советского человека, заявляет товарищ Князев, собрать сокровища в любом жанре искусства, сохранить и определить в государственное хранилище, чтобы пользовались ими потомки. Так и поступают многие советские собиратели. Далеко не все знают, что страстным коллекционером был Алексей Максимович Горький. И немного было в России таких знатоков фарфора, гравюры, редкой монеты, старинной миниатюры, вазы, картины, книги. Изучить вещь, знать ее. Вот что интересовало Горького. А сами по себе коллекции были ему не нужны. И собрав редчайшие вещи, Горький дарил их, отдавал на общую пользу в художественную галерею города Горького, в Эрмитаж, в Русский музей, в Пушкинский дом Академии наук СССР. Поныне здравствующий известный наш пианист профессор Александр Борисович Гольденвейзер целую жизнь собирал ноты, книги о музыке, автографы музыкантов, со множеством из которых он был в деятельной переписке, хранил программы решительно всех концертов, которые посетил, а не так давно передал всю коллекцию советскому государству в дар. Теперь в его бывшей квартире музей, филиал Государственного музея музыкальной культуры. Вот в таком бескорыстном, широком движении души проявляется настоящий коллекционер. Другой современник наш, о нем много писали, инженер Бородин, работающий в Донбассе, собирал на трудовые сбережения произведения живописи, а несколько лет назад подарил свое собрание, около 300 полотен, родному своему городу, Горловке, и тем самым заложил основу городской галереи. Ленинградский преподаватель Вяземский, собравший свыше миллиона газетных вырезок на самые разные темы, решил передать эти папки в музей города. И пряники, о которых мы уже говорили, тоже пойдут в государственное хранилище. А вот шахматный собиратель Домбровский предлагал комитету физкультуры и спорта создать специальный музей. Предлагал передать туда свое удивительное собрание. Предложение, как говорится, поддержки не встретило. На это жалуются и другие. Коллекция Никифорова в Тамбове, известная даже за пределами нашей страны, насчитывает около 12 тысяч предметов. Автографы государственных деятелей, писателей, художников, артистов, рисунки, книги, картины. И все это набито в маленькой комнатке. От такого хранения портятся не только бумаги и ткани, но даже бронза и слоновая кость. Никифоров не молодой человек. Он неоднократно заявлял о своем желании завещать коллекцию родному Тамбову. Городские и областные организации обещали помочь ему с помещением, где можно было бы сохранить его экспонаты. Но годы идут, а дело не двигается. Между тем, совершенно ясно, что со своей стороны мы, общественность, должны проявлять всемерную заботу по отношению к тем собирателям, которые заявили о своем желании передать свои сокровища государству. Это было бы справедливо. Вот уже скоро исполнится 20 лет, как Николай Спиридонович Тагрин завещал государству свое уникальное собрание открыток, в которое, кстати сказать, вложены без остатка трудовые сбережения всей его жизни. Огромная ценность безвозмездно перейдет в собственность общества. И, конечно, собиратель вправе рассчитывать на то, что ему помогут создать при жизни условия, в которых он еще более мог бы умножить на свои средства богатство, уже взятое под государственную охрану. Надо поощрять передачу коллекции. Надо информировать об этом общественность через газеты, радио, телевидение. Сколько людей, пишет товарищ Смирнов из Москвы, жертвовали всем во время войны, не считаясь ни с чем. И пример вызывал подражание. Это, разумеется, верно. Но все-таки надо бы напомнить, что в интересах государства сосредоточить в архивах, в музеях, в библиотеках как можно большее количество ценностей. И тут на одни подарки рассчитывать нельзя. Советский собиратель, вложивший в коллекцию все свои сбережения, имеет право ее и продать. Это право сохраняет за ним советский закон. А брать или не брать деньги – это дело его и его материальных возможностей. Несомненно только одно – что с каждым годом число поступлений, передаваемых в государственные хранилища в дар безвозмездно, будет неуклонно расти, и порукой тому изменение сознания людей, строящих коммунизм.